вот с точки зрения человеческого счастья и полноты жизни, это не безразлично. Я в этом глубоко убежден. А скажите, пожалуйста, насколько я знаю, ношение брюк женщинами считается грехом. По крайней мере, в брюках в церковь ходить точно нельзя. Так ли это? Ношение брюк не является грехом. Это есть, может быть, некое нарушение или отступление от национальной культурной традиции. Но нигде не сказано, что ношение брюк является грехом. Вы знаете, есть вопросы некоего приличия. Вот в некоторых западных городах на дверях храма вы можете надпись такую прочитать: «Входить в шортах запрещается». Но возникает вопрос, а почему? Да? Но может возникнуть другой вопрос. А почему в некоторые рестораны обязательно нужно повязывать галстук? Есть некие условности в жизни человеческого общества, которые связаны с культурной традицией народа. И вот что касается одежды, которая приличествует для посещения храма, она тоже выработана на определенной культурной традиции. Плохо, когда человек на концерт классической музыки приходит в джинсах. Это плохо. Потому что обстановка этого концерта входит как бы в диссонанс с тем внешним видом, в каком человек находится. Вот поэтому есть некоторые условности, они в светском мире существуют, но они существуют и в церковном мире. Конечно, я не сторонник того, чтобы каждого человека, который, может быть, одет не очень в соответствии с традицией, изгоняли из храмов. Сохрани Бог, у нас есть иногда некоторые такие чересчур ретивые церковные служители или служительницы, точнее, которые могут подойти и обидеть девушку, которая в брюках в храм зашла или без платка, или даже сказать, так сказать, уходи. Вот это не нужно делать. Нужно просто такому человеку объяснить, что есть некоторые нормы, которые, в общем-то, нужно соблюдать. Но греха здесь нет. Здесь мы имеем дело с правилами приличия, с неким этикетом, который имеет смысл соблюдать. А как вы думаете, СПИД не является наказанием человечества за его грехи? Всякая болезнь есть наказание за грех. Всякая. Так говорит Священное Писание. Потому что болезнь есть как бы результат несовершенства человеческой природы, которое порождено грехом. Когда нам говорят, что СПИД это не имеет ничего общего с человеческим грехом, это просто обычная такая болезнь, то это неверно, потому что любая болезнь имеет какое-то отношение к нравственной природе человека. Но я бы сказал так, что болезнь это не наказание, а болезнь это предостережение. Когда человек заболевает, то по мнению вот некоторых святых отцов, как бы Бог его посещает. Потому что, проходя через страдания болезни, человек может очень многое переосмыслить и изменить в своей жизни. Про некоторых внешне благополучных людей, так говорили святые отцы, от них Бог отвернулся. У него так все благополучно и просто, от него Бог отвернулся. То есть он его предоставил как бы самому себе, живи как хочешь. А когда мы проходим через некоторые испытания, через особенно вот болезнь, то это всегда может быть использовано для нашего спасения. А вот что касается СПИДа, то это, конечно, предостережение всему роду человеческому. Видимо, не случайно появилось это заболевание в конце 20 века, как некая чума, действительно говорят, чума 21 века. Это предостережение людям. Но здесь есть вот какой момент, на который церковь сейчас обращает особое внимание. Заболевшие этой тяжелой болезнью не должны становиться изгоями нашего общества. На них не должно распространяться некоего недовольство обществом. Эти люди не должны исключаться из общества, они не должны быть какими-то прокаженными, выброшенными из человеческого общества. Вот по отношению к этим людям христианин должен проявлять солидарность и поддержку, и заботу. И не усугублять их положение тем, чтобы сказать, вот ты наказан за свой грех. Потому что только Бог может осудить человека. А наша задача – поддержать людей в болезни. А для всего человечества это сильное предупреждение. Я думаю, что это так. Только глухой и слепой может не видеть и не слышать. Владыка, в настоящее время в России проблема рождаемости, и в частности проблема абортов, более чем насущна. Почему церковь не начинает активную кампанию против абортов? Жизнь и смерть – это то, что принадлежит Богу. И поэтому, когда происходит прекращение естественного процесса созревания человеческой жизни таким путем, как аборт, церковь это однозначно именует грехом. И относит к числу страшных грехов. И каждый христианин, который приходит на исповедь, он может услышать в проповеди священника слова, предостерегающие женщин от вот этих поступков. И что касается какой-то широкомасштабной кампании, то для того, чтобы кампанию осуществлять, нужны средства. Я имею в виду не материальные средства, а должны быть технические сегодня средства для такого рода кампании. В первую очередь, это должен быть широкий доступ на телевидение, в средства массовой информации. А у церкви такого широкого доступа пока нет. Мы благодарим за все те возможности, которые сейчас все-таки существуют. И вот за сегодняшнюю нашу возможность вести с вами этот разговор перед лицом многих и многих наших телезрителей. Но для того, чтобы проводить массовые кампании, нужно иметь огромные возможности в области средств массовой информации, каковых, к сожалению, в церкви нет. Но я думаю, что в любом случае преподавание религии в школах, оно должно сопровождаться ведь не только обучением детей или молодежи основным религиозным каким-то истинам, но через это обучение дети и молодежь должны знакомиться с основами христианской этики. И вот чем шире у нас будет поставлено религиозное образование, тем значительнее будут и успехи. И вот в этой связи я особенно хотел бы сказать о том, что сегодня у нас вызывает огромную озабоченность намерение некоторых государственных институций, имеющих отношение к образованию, проводить так называемое сексуальное воспитание детей в школах. Мы познакомились с тем, в каком ключе предполагается это воспитание. Так вот, если будут воспитывать так, как сейчас намереваются воспитывать, мы растлим наших детей. Мы просто размоем основные нравственные принципы. Ребенка нужно воспитывать, и надо прививать ему знания и в этой сложной области человеческих отношений. Но ведь нужно воспитывать с точки зрения неких идеалов. Если мы будем говорить о святости и красоте брака, о значении тайны человеческого рождения, если мы будем говорить о тех условиях, которые необходимо соблюсти, чтобы человек в браке имел счастье, вот тогда мы детишек будем воспитывать. А вот если мы будем им рассказывать, простите, о всякого рода извращениях, использовать такие термины, как сексуальные партнеры, начиная с 7-летнего возраста, то я не знаю, мы, видимо, разрушим все, что можно только разрушить. Превратим этих детишек в циников, в безнравственных людей. Поэтому я думаю, что такого рода воспитание в школах необходимо. И в частности на уроках религии. Знакомство с основами христианской нравственности категорически необходимо. И вот это будет помогать нашим людям избегать тех страшных ошибок, которые имеют последствия не только трагические для жизни народа, для демографического положения страны, но которые имеют трагические последствия и для духовной жизни человека. В нашей сегодняшней политике, внутренней политике, церковь, здоровые общественные силы должны поддерживать все, что является жизнью, все, что работает для жизни, и бороться с тем, что работает для смерти. Сердечно приветствую вас, дорогие телезрители. Мы продолжаем цикл бесед под общим названием «Слово пастыря». И сегодня, как и в предыдущие наши встречи, мы будем иметь свободную беседу с группой молодых людей, которые пришли в отдел внешних церковных сношений в Даниловском монастыре. Некоторые из них принимали участие в конференции, которую наша церковь недавно провела в честь 200-летия святителя Иннокентия, митрополита Московского. Конференция была посвящена теме миссии, христианской миссии, и, в частности, рассматривался очень важный вопрос взаимоотношения миссии церкви и культуры. Кроме того, среди наших гостей сегодня молодые журналисты, люди, работающие в области средств массовой информации. Нам кажется, что эти беседы в каком-то смысле отражают общий интерес, который сегодня существует в нашем обществе к церкви, и отражают те вопросы, представляют эти беседы, те вопросы, которые многие телезрители хотели бы задать священнослужителю. Итак, мы продолжаем наш диалог. Приветствую вас сердечно в отделе внешнецерковных сношений. Владыка, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас упоминали о конференции, которая проводится Русской Православной Церковью, посвященной юбилею святителя Иннокентия Вениаминова. Вот скажите, какова, по-вашему, должна быть особенность миссионерской деятельности церкви в современном мире? Да, это огромный вопрос. И, конечно, за несколько минут невозможно даже части этого вопроса как-то поднять. Я бы хотел вот о чем сказать, что в прошлом христианская миссия имела очень много заслуг. Если взять миссию Русской Православной Церкви, то она вообще очень отличалась от той миссии, которую осуществляли западные церкви. Ну, например, в процессе колонизации Африки, Азии и Латинской Америки. Что происходило в миссионерском плане во время колонизации вот этих заморских территорий? Христианские проповедники приезжали в страны Африки, Азии и Латинской Америки, и первое, что они считали необходимым, не только произнести слово о Христе, но и принести народам, которые их слушали, свое понимание мира, человека, природы, свою культуру. А вот русские довольно поступали в этом плане совсем иначе. Мне недавно приходилось побывать на Аляске, как раз в том месте, где осуществлялись проповеднические труды наших миссионеров в 18-19 веке. И вот что мне рассказали. Что перед тем, как продать Аляску, русские, естественно, делали очень многое для того, чтобы закрепить свою веру, закрепить свое свидетельство на этом континенте. Но вот как раз в момент исторический, который предшествовал продаже Аляски, очень многие местные жители обратились в православие. Гораздо больше, чем в предыдущий период. И когда спрашивали этих людей, почему вы, собственно говоря, массово обращаетесь в православие, ответ был такой: мы боимся, что вместо русских православных придут другие, которые иначе нас будут обращать в свою веру. А вот что привлекало местных алеутов, местных калошей и других национальностей, проживавших и проживающих ныне на Аляске, что их привлекало к православию? Да, в первую очередь, то, что православие не навязывало никаких культурных моделей. Православие культурно не колонизировало эти народности. Они оставались в своей, так сказать, культурной среде. Они не чувствовали давления, и поэтому их выбор в пользу православия был как бы выбором изнутри своей собственной культуры. Я думаю, что сегодня мы должны в полной мере учесть этот опыт Русской Православной Церкви. Обращаясь к современному человеку, живущему на исходе 20 века с христианским посланием, мы должны учитывать ту культурную среду, ту реальность, в которой живет современный человек. Это совсем не означает, что церковь должна как бы подделываться под эту культуру. Это совсем не означает, что церковь должна что-то терять в своем послании в угоду стандартам современной культуры. Если в этих стандартах есть нечто, что бросает вызов целостности человеческой личности, основным нравственным принципам христианства, то церковь должна иметь силу и мужество противостоять этим культурным кумирам. Но с другой стороны, церковь должна понимать современного человека и действовать таким образом, чтобы облагораживалась, а не разрушалась та культурная колыбель, в которой воспитался этот человек. Я думаю, что существует вообще некое напряжение во всей истории христианства между двумя задачами, которые призвана решать церковь. С одной стороны, церковь призвана сохранить апостольскую веру. И она это делает на протяжении 2000 лет. Но давайте спросим себя, что означает сохранить веру на протяжении тысячелетий в разных культурных, этнических, возрастных, половых, каких угодно ситуациях и контекстах. Нужно невероятно универсальное видение, чтобы сохранить веру перед лицом постоянно меняющегося мира. И вот есть некое противоречие, которое и сегодня достаточно выпукло и достаточно зримо в нашей церковной и общественной жизни. С одной стороны, церковь призвана сохранить. И некоторые люди говорят, всякие перемены в жизни церкви опасны, потому что сохрани Бог, они разрушат вот то, что церковь призвана сохранять, апостольскую веру. Желание во что бы то ни стало веру сохранить в своей чистоте, пронести ее как великую драгоценность через весь этот исторический период, передать последующим поколениям. Но с другой стороны, что значит сохранить веру? Это означает, что каждое последующее поколение людей, вне зависимости от культурного контекста, вне зависимости от того, где эти люди живут, должно быть способным усвоить эту веру. Только тогда вера сохранится. Если народ ее не усвоит, она не сохранится. Что такое сохранить веру? Это не сохранить ее в каком-то сосуде, или в гетто, или в маленькой группе людей, именующих себя церковью. Сохранить в истории человеческой цивилизации, в истории людей, в истории народа. Это означает, что люди должны принять эту веру. А для того, чтобы они ее приняли, они ее должны понять. И вот поэтому церковь должна быть способной в каждое конкретное время, в каждом конкретном месте, должна быть способной, обращаясь к людям, сделать это послание понятным и приемлемым для них. И очень многие конфликты в жизни церкви, расколы, разделения происходили именно потому, что вот эти два начала не были приведены в правильное соотношение. Есть люди, которые очень настаивают на первой части задачи или на одной задаче. Сохранение, консервация, никаких перемен. Но есть нетерпеливые, очень динамичные люди, которые говорят, нужны радикальные перемены, чтобы мир уверовал. Церковь должна изменить свое богослужение, язык, свой стиль, Бог знает что. Во имя чего? Чтобы люди восприняли веру, то, что называется, лучше, чтобы она была понятней для них. И вот возникает вопрос, а если мы будем очень растягивать в стороны эти две задачи, Если одна часть церкви и общества будет очень настаивать на необходимости консервативного подхода, а другая будет очень настаивать на необходимости этого динамически миссионерского подхода, что произойдет? Да мы разорвем церковное тело. Вот почему важно, очень многие вопросы, которые сегодня стоят перед церковью в связи с ее миссией, решать непременно соборным разумом с учетом тысячелетней христианской традиции. Не делать ошибок и, с одной стороны, бережно хранить переданную нам от святых апостолов веру, а с другой стороны, передавать ее творчески каждому последующему поколению людей, чтобы выполнить слова Христа, дабы мир уверовал. Слова Христа, которые Он сказал Своим апостолам: «Идите и научите все языки, все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Вот очень важно, чтобы Церковь выполняла и одну, и другую задачу, сохраняя свое единство. Что же делает Русская Православная Церковь, помимо противостояния, скажем, воздействию чужих миссионеров? Производит ли она какую-то аналогичную работу? Я думаю, что наша церковь сегодня одна из самых миссионерских церквей в мире. Мне много приходится в силу своей должности путешествовать по миру. Я нигде не знаю церкви, которая могла бы сказать о том, что в течение 10 лет на ровном месте, где не было ни одной религиозной общины, где не было ни одного храма, где не было ни одного открытого, легально существующего религиозного собрания, возникла поместная церковь, епархия. А у нас это происходит. Я могу сказать вам о примере Калининградской области. В Калининградской области до 1985 года не было ни одного прихода, ни одного храма. Власти горделиво заявляли, что самый западный край является самым атеистическим. Первый храм мы зарегистрировали как маленькую общинку в 1985 году. И когда сейчас, спустя 10 с небольшим лет, я служу в кафедральном соборе, тысячи людей присутствуют, поет хор, меня окружают десятки молодых священников, я просто задаю себе вопрос: а где же еще это вот за 10 лет произошло? Покажите мне такое место в какой-то другой стране. И не только у нас в Калининграде. Вот недавно святейший патриарх посещал Калмыкию. 3-4 храма на всю Калмыкию, не знаю, сколько там было, а теперь епархия. То же самое происходит в дальневосточных наших епархиях, в тех местах, когда никогда, нигде епархии не было. Идет действительно религиозное возрождение народа. А что, оно само по себе идет? Внутри этого возрождения, как стержень, православная церковь. Труды пастырей, верующих людей, мирян. Вот очень важно, чтобы проповедь, которую православная церковь, несомненно, будет нести людям, еще не слышавшим этой проповеди, чтобы она была в самых лучших традициях нашего отечественного миссионерского делания. Вот пример святителя Иннокентия, память которого мы празднуем в течение всего этого года. Год объявлен годом святителя Иннокентия Московского, великого просветителя Сибири и Дальнего Востока, чтобы вот его пример вдохновлял наших современных миссионеров осуществлять проповедь так, как это делал он. То, что мы в свое время выстояли, это, конечно, заслуга всего нашего верующего народа. Каждый на своем месте делал что-то для спасения церкви, и мы выстояли. А вот сегодня каждый на своем месте должен делать что-то для того, чтобы духовная красота православия для миллионов наших соотечественников перестала быть красивым, но чем-то далеким, а стала своим близким, родным, вдохновляющим каждого человека на добрые поступки. Я думаю, что это совершается в нашем обществе и в нашей церкви. Сердечно приветствую вас в отделе внешних церковных сношений. Я рад, что вы пришли сегодня сюда, потому что глубоко убежден в необходимости церкви иметь постоянный диалог с обществом. Нам удается иметь время от времени встречи с представителями нашего общества, с различными представителями. И я рад, что сегодня среди нас молодые люди, те, кто имеет отношение к средствам массовой информации, те, кто имеет отношение к миссионерской работе в нашей церкви. Я открыт к вопросам и готов к этой беседе. Владыка, в последнее время в средствах массовой информации поднимается вопрос о встрече патриарха и папы Римского и чуть ли не о воссоединении двух церквей. Что вы думаете по этому поводу? Первое, что я хотел бы сказать, что в ближайшее время такой встречи между папой и патриархом не состоится. Идет процесс переговоров, потому что мы имеем очень большие трудности во взаимоотношениях, особенно на Западной Украине, в связи с возрождением так называемой греко-католической церкви. Это возрождение, которое началось в 1989 году, сопровождалось массовым изгнанием православных из их храмов, грубейшим нарушением и попранием религиозной свободы. Православная церковь лишилась практически своих епархий во Львовской и в Ивано-Франковской областях. С этого же времени католическая церковь стала развивать свои структуры и на территории Российской Федерации. И здесь тоже не все было безоблачно. Возникали и продолжают иногда существовать трудности на местах. Потому что многие православные люди не без оснований рассматривают деятельность католической церкви на территории России как имеющую некую прозолитическую окраску. Другими словами, были и есть проблемы, которые требуют своего разрешения. У церкви нет иного способа, иной возможности воздействовать на ситуацию, как улучшить ее путем переговоров и диалога. Поэтому с 89 года мы не прекращаем этот разговор. И каждый год две официальных делегации, Ватикана и Московского патриархата, встречаются для того, чтобы достичь некоего прогресса, чтобы улучшить ситуацию. В течение последних полутора лет стала изучаться возможность встречи предстоятелей двух церквей для того, чтобы действительно через диалог на самом высоком уровне окончательно решить все эти проблемы и эти разногласия, которые болезненно отзываются очень и на жизни наших граждан. Были предприняты очень значительные шаги, но, к сожалению, нам не удалось согласовать всех позиций, которые должны были быть согласованы, чтобы такая встреча совершилась. Мы бы не хотели, чтобы эта встреча была чисто внешней, формальной. Я хотел бы в данном случае употребить такое слово, к которому мы все привыкли, пропагандистской. Это не должно быть неким шоу. Если встречаться на этом уровне, то в результате этой встречи конфликты, которые, к сожалению, существуют до сих пор на территории бывшего Советского Союза между православными и католиками, эти конфликты должны были бы быть исцелены. И встреча должна была бы дать некий импульс для примирения. А вот что касается серьезнейшего вопроса, который так, я бы сказал, небрежно, неосторожно затронули некоторые журналисты и телекомментаторы в связи с появившимися слухами о возможной встрече папы и патриарха, о воссоединении церквей, вот это вопрос огромной важности и богословской сложности. Как известно, разделение произошло в XI веке, и в основе разделения лежат совершенно конкретные разногласия, касающиеся определенных вопросов, связанных с вероучением и с церковным устройством. И главным таким вопросом является разное понимание православными и католиками роли римского епископа, то есть римского папы. Вот до тех пор, пока все эти богословские разногласия не будут преодолены, не может быть и речи о воссоединении. Владыка, Священное Писание едино, существует только одно. Но в современном мире существует множество всевозможных конфессий. Некоторые из них даже конфликтуют друг с другом. Не лучше ли было бы, если бы существовала только одна христианская церковь? Совершенно верно. И Господь призвал к единству всех своих последователей. В первосвященнической молитве, обращаясь к Богу Отцу, Господь молится о том, чтобы его последователи были едины, как Он един со своим Отцом. Поэтому задача каждого епископа – стремиться к единству Церкви Христовой. А там, где это единство нарушено, стараться его преодолеть. Каждый день за божественной службой мы молимся о мире всего мира, о благосостоянии святых Божьих церквей и о соединении всех. И христиане не могут уйти в сторону от этой заповеди Христа, которая приглашает всех нас, более того, требует от всех от нас, служение единству и примирению. Единство церкви не может быть восстановлено механически. Если мы попытаемся склеить расколотые части этого единого целого, предварительно не соединив их, то у нас ничего не получится. Но представьте себе, можно ли склеить разбитую тарелку, если одна часть находится на кухне, а вторая в столовой? Как бы ни стремились люди склеить эту тарелку, она никогда не склеится, если эти две части будут находиться так далеко друг от друга. Поэтому важно некоторое взаимодействие и сотрудничество христианских церквей в практических областях, в области служения примирению. Вот в конце июня в Австрии состоялась Всехристианская Европейская Ассамблея на тему примирения. Так много проблем сейчас стоит перед человеческой цивилизацией, связанных и с развитием науки, техники, с истощением наших ресурсов, с загрязнением окружающей среды. Так много проблем, связанных с распадом, нравственным распадом личности, с распадом семейных связей, с культурным кризисом, с господством так называемой массовой культуры. А разве не представляет проблемы для христиан в том числе новые политические тенденции в развитии Европы, которые грозят новыми разделениями после того, как старые порожденные идеологии были ликвидированы? Другими словами, христиане должны, несомненно, сотрудничать, несмотря на существующие свои вероучительные расхождения, для того, чтобы мир уверовал в Христа. Собственно говоря, и разделение произошло именно потому, что на место любви пришла ненависть, порожденная различными обстоятельствами. А потом уже, вслед за ненавистью и вслед за отчуждением, различия в богословии и разные взгляды на те или иные вероучительные вопросы. Так вот, для того, чтобы сегодня исцелить эти разделения, нужно просто, чтобы между христианами постепенно возрастала любовь. На место ненависти и подозрений приходило доверие и готовность сотрудничать друг с другом. Но я бы хотел очень ясно сказать о том, что воссоединение христиан в единую церковь возможно только на основании единой веры. Невозможно, имея разную веру, иметь общение в таинствах и претендовать на то, чтобы быть единой церковью. Вот для того, чтобы преодолеть разногласия в области вероучения, нужен кропотливый, долгий, сложный процесс совместной богословской работы. То, что мы называем богословским диалогом. Когда люди разных богословских взглядов, представляющие различные церкви и традиции, друг с другом пытаются разобраться в том, что же произошло, почему же некогда единое христианство имеющие одно и то же понимание конкретной богословской проблемы, с течением времени стало иметь различное понимание этой проблемы. Богословы обычно проводят такое исследование, которое можно было бы уподобить работе археолога. Счищаются все эти наносы, культурный слой огромный, который над этими проблемами вырос в течение всех этих долгих лет разделений. И вот когда этот культурный слой, все эти привнесенные элементы, послужившие разделению, снимаются и обнажается вероучительная основа, вот тогда достаточно ясно можно ответить на вопрос. Мы имеем разную веру, или наше разделение находится вот в этом культурном пласте, который можно счистить, убрать, и окажется, что мы едины в вере. Вот эта сложная работа сейчас осуществляется. Все православные совещания, то есть совещания с участием официальных представителей всех православных церквей, которые произошли на острове Родосе в начале 60-х годов, благословили эту работу. И все православные церкви в этой работе участвуют. Это сложная работа. Она ведь заключается в том, чтобы, во-первых, сказать нашим партнерам об истинах православной веры, потому что истинно православные веры укоренены в том неразделенном предании христианской церкви. Вся наша вера, которую мы сегодня с вами исповедуем в конце 20 века, является той же самой верой, которую церковь исповедовала в период до всяких разделений. И когда мы говорим, что мы участвуем с нашими братьями, неправославными христианами, в богословском диалоге, то мы имеем в виду, что мы участвуем в этом диалоге для того, чтобы помочь им увидеть ту самую веру, которой принадлежали их отцы. Веру неразделенной церкви, как ее сегодня сохранила православная церковь. Мы называем это свидетельством о православии. Это не значит, что мы свысока смотрим на других. Это означает только одно, что мы, принадлежа к древней неразделенной церкви, через принадлежность к православной церкви, хотели бы, чтобы наши сегодня разделенные братья увидели в православном вероучении ту самую веру, которую мы должны вскрыть путем этих сложных богословско-археологических раскопок. Я думаю, что окончательно примирить разделенное христианство может только сам Господь. Никакой человеческой силой это сделать невозможно. Только благодатью Божией. И именно поэтому глубоко убежден в том, что сам Господь силой своей благодати приведет последователей своих к единству в едином стаде, как он о том и сказал, и будет едино стадо и един пастырь. Он уже об этом сказал задолго до разделений, которые начались в христианской среде. Он сказал о том, что эти разделения будут преодолены, и будет единое стадо и единый пастырь. И задача заключается в том, чтобы мы содействовали осуществлению этих слов Спасителя, твердо уповая на то, что его благодатью, его силой будут преодолены все эти наши человеческие разделения. Библия – это не учебник по естественным наукам. Когда мы в Библии хотим ответить на естественно-научные вопросы или ищем ответов на естественно-научные вопросы, мы совершаем великую ошибку. Мы не научимся ни физике, ни химии, ни космогонии, изучая Библию. Библия дает нам не научную, а религиозную картину мира. Потому что Библия – это религиозная книга с большой буквы. Это книга божественного откровения. И Господь, как Он не спросит у нас на втором и страшном суде, Ты какую точку зрения разделял в отношении эволюции? Ты был сторонником дарвинизма или противником дарвинизма? Как нас не спросит Господь, что будет трижды три или дважды два? Это не те вопросы, которые нам будут заданы на втором и страшном суде. Наука нравственно безразлична. Наука – это инструментарий. А спрашивать нас Господь будет не о том, каких научных взглядов мы придерживались, а какой жизнью, нравственной жизнью мы здесь жили. Сердечно приветствую вас, дорогие телезрители. Мы продолжаем цикл бесед под общим названием «Слово пастыря». И сегодня, как и в предыдущие наши встречи, мы будем иметь свободную беседу с группой молодых людей, которые пришли в отдел внешних церковных сношений в Даниловском монастыре. Нам кажется, что эти беседы в каком-то смысле отражают общий интерес, который сегодня существует в нашем обществе к церкви, и отражают те вопросы, представляют эти беседы, те вопросы, которые многие телезрители хотели бы задать священнослужителю. Итак, мы продолжаем наш диалог. Приветствую вас сердечно в отделе внешних церковных сношений. Из Библии известно, что волхвы узнали о рождении Бога по звездам. Как вы относитесь к астрологии сегодня? Я думаю, что то, чем занимались волхвы, которые узнали по звездам о рождении Спасителя, не совсем соответствует тому, что мы сегодня подразумеваем под астрологией. Современная астрология – это гадание. Гадание по звездам. Всякое гадание церковь отрицает, не принимает. Бог сокрыл от человека будущее. При определенных условиях Бог открывает человеку что-то о его будущем. А некоторым людям открывает нечто и о будущем всего человеческого рода или какой-то страны. Но это особые откровения. Их получают обычно люди, духовно одаренные, через молитву, через подвижничество. Иногда эти откровения даются во сне, опять-таки, людям с сильным духовным зрением. Гадание – это некая эксплуатация какой-то материи, какой-то реальности для получения конкретной выгоды, потому что знать о будущем выгодно человеку. Вот магия и гадание как раз и являются тем, что можно назвать эксплуатацией духовных стихий в утилитарных целях человеком. Вот погадал, наворожил, и что-то произошло. Бог дает нам духовную реальность для нашего возрастания. Это религиозный путь. Я когда-то уже об этом говорил, но сейчас еще раз скажу. Ключ к пониманию всех этих проблем дан нам в Библии. Господь создал человека, насадил сад и сказал: «Растите, размножайтесь, совершенствуйтесь, будьте как Я». Бог призвал человека быть подобным Ему. Он сотворил человека по своему образу и подобию. То есть призвал человека к уподоблению Ему. Но каким образом? Через самосовершенствование. Вот это движение человека навстречу к Богу требует огромной концентрации духовных сил человека. Борьбы, жертвы, подвига. Это всегда восхождение вверх, восхождение к Богу. Религиозный путь – это всегда подвиг. Человек всегда чем-то жертвует, что-то отдает во имя духовного совершенствования. И другой путь предлагает дьявол Еве. Сорви плод, и будете как боги. Кажется, а в чем разница? Бог говорит: будьте мне подобны. Я в вас закладываю эту программу. Природа ваша создается по образу и по подобию, что означает, что она имеет частицу моей жизни, ваша природа, а вы ее должны развить до подобия мне. И с другой стороны, дьявол говорит, вкуси плода, и будешь как Бог. Не нужно этого совершенствования, не нужно борьбы, не нужно жертвы. Зачем ты себя чем-то будешь стеснять? Да живи как хочешь, один раз тебе жизнь дана. Как все это знакомо, верно? Как это все прямо у нас на слуху? Многие ведь наши бытовые философы, да не только бытовые, теоретики нам говорят то же самое. Один раз жизнь дана, возьми от нее все, что ты можешь взять. А некоторые говорят, а ты еще при этом хочешь быть как Бог? Ты при этом еще хочешь знать будущее? Зачем тебе такое совершенствование? Зачем тебе духовный рост? Ты кофейную гущу возьми, покрути и будешь знать при определенных условиях. Ты на звезды посмотри, и при определенных условиях ты будешь знать будущее. Астрология и колдовство не связывают прозрение человека с его нравственным состоянием. Вы можете быть мерзавцем, подонком, убийцей и погуще узнать будущее. Может такая перспектива быть нам дана Богом? Нет. Бог дал нам религиозную перспективу жизни. Он нас призвал к общению с собой, к духовному росту и совершенствованию через приближение к Нему. И никак не дал нам указаний на то, чтобы мы эксплуатировали какую-то реальность в своих корыстных целях. Так вот, астрология, колдовство, магия, оккультизм – это и есть эксплуатация реальности для достижения неких целей, чаще всего лежащих целей, находящихся не в плане физического бытия, а в плане...